Это она велела бестолковой няньке посмотреть, нет ли в еженедельнике их матери телефона тетушек, и настояла, чтобы ей дали позвонить им и объяснить, что если кто-нибудь из родни, пусть самый дальний, не заявит на них права, их отдадут на попечение государства. И теперь на лице у нее точно такое же выражение, что и тогда. Немыслимая, казалось бы, смесь мечтательности и железной воли. Полиции знать не обязательно, — говорит Салли, и голос звучит на удивление твердо. — Правда? — Джиллиан вглядывается в лицо сестры. Но Салли в подобные минуты ничего не выдает наружу. Прочесть что-либо по ее лицу невозможно. — Ты это серьезно? Ища поддержки, Джиллиан продвигается ближе и озирается на Олдсмобиль. Не хочешь на него взглянуть? Салли вытягивает шею. На пассажирском сиденье действительно видна какая-то фигура. Вообще-то он был класс. Джиллиан гасит окурок, вдруг плачет. Ох, боже ты мой, боже ты мой! Салли самой не верит, что она и впрямь хотела бы его увидеть. Хотела бы посмотреть, как выглядит такой мужчина, узнать, способна ли она к такому почувствовать влечение, пусть даже минутное, рассудочная женщина вроде нее. Она идет вместе с Джиллиан к машине и нагибается вперед, стараясь получше разглядеть Джимми сквозь ветровое стекло. Высокий, темноволосый, очень красивый и мертвый. — Да, ты права, — говорит Салли. — Класс! Красавец, каких Салли не видывала, ни живыми, ни мертвыми. И по излому бровей, по усмешке, которая все еще кривит ему губы, ясно, что он тогда отлично знал. Салли прижимается лицом к стеклу. Рука у Джимми переброшена через спинку сиденья, и на четвертом пальце левой руки виднеется перстень, массивный кусок серебра с тремя гранями. На одной из боковых вырезан гигантский кактус Цереус, на другой — свернувшийся в клубок гремучая змея, а на средней — ковбой верхом на лошади. Даже Салли понятно, что от руки с таким кольцом не поздоровится. Серебро рассечет тебе губу, и порез останется глубокий. Джимми следил за своим внешним видом, и это бросается в глаза. После стольких часов в тесной машине джинс на нем без единой морщинки, словно кто-то хорошо постарался отпарить их по всем правилам под утюгом. Ботинки на ногах из змеиной кожи и явно стоили бешеных денег. Они любовно ухожены. Случись кому-нибудь пролить на такие ботинки пиво или поднять ненароком рядом пыль, это даром не пройдет. Можно сразу сказать по блеску начищенной кожи. Или просто по одному взгляду на лицо этого Джимми. Живой или мертвый он таков, как есть такой, с каким лучше не связываться. Салли отступает назад от машины. Да, она побоялась бы остаться с ним наедине. Боялась бы, что скажешь слово не так, он взорвется, и что тогда ей делать? — По виду судя не сахар. — Что ты? — Какое там, — говорит Джиллиан. — Но только когда выпьет. — А так, вот именно, сахар, хоть в чай клади. Высший сорт, правда, кроме шуток. И вот у меня родилась идея. Как не допускать его до скотского состояния? И я стала каждый вечер подмешивать ему в еду немного послен. От этого раньше он напьется, и его начинал клонить ко сну. И он чувствовал себя вполне нормально, только все это, должно быть, понемногу накапливалось у него в крови и разом подкосило в какой-то момент. Мы там сидели на стоянке для отдыха. Он как раз шарил в бардачке и искал зажигалку, которую я в прошлом месяце купил ему на блошином рынке в Сидоне. Потом вдруг как перегнется вперед, а разогнуться не может, а потом дышать перестал. У кого-то во дворе надрывается лаем собака. Хриплый, осеренелый лай начинает уже вторгаться к людям в сон. — Надо бы позвонить тетушкам, спросить насчет дозировки, — говорит Салли. — Тетки меня терпеть не могут. Джиллиан ерошит себе волосы, пытаясь придать им объем, но они при такой влажности все равно обвисают. — Я ни в чем не оправдала их надежд. — Я тоже, — говорит Салли. Салли считала, что она, по мнению тетушек, не представляет большого интереса, так слишком заурядно. Джиллиан полагала, что она, на их взгляд, вульгарна. Вот почему девочки всегда ощущали шаткость своего положения у теток. Жили с сознанием, что надо думать, что говоришь, и знать меру, пускаясь откровенничать. Они уж, конечно, ни разу не заикнулись тетушкам о том, как боятся грозы, словно после кошмаров по ночам, больных животов, высокой температуры, аллергии на то и на сё, такая новость, как навязчивые страхи, могла стать последней каплей, тем более что тетушки никогда особо не убивали, что у них нет детей. Одна новая жалоба, и как знать, не побегут ли тетушки доставать их чемоданы, убранные когда-то на чердак, и хоть покрытые пылью паутиной, но сделанные из итальянской кожи и вполне еще пригодные к употреблению. Поэтому своим сокровенным Салли и Джиллиан делились не с тетушками, а друг с другом. Шептали, что ничего страшного не случится, если, например, успеть за 30 секунд досчитать до 100. Или если залезть головой под одеяло, или набрать воздуху и не дышать, пока гремит гром. «Не хочу садиться в тюрьму». Джиллиан снова вытаскивает сигарету и закуривает. В результате их семейной истории у них развился настоящий комплекс брошенного. Вот почему она всякий раз уходит первой. Ей это известно. Она лечилась, потратила уйму времени и денег на психоаналитиков. Но это ничего не изменило. Нет такого мужчины, чтобы обскакал ее в этом и порвал с ней первым. Здесь она не знает себе равных, за исключением разве что Джимми, строго так говоря. Он-то ушел, а она осталась есть себя поедом из-за него и расплачиваться за это. Я с ума сойду, если меня посадят. Я ведь даже еще не жила, если разобраться, то есть по-настоящему. Я хочу работать. Вести нормальную жизнь, ходить к друзьям на шашлыки, родить ребенка. Что ж, раньше надо было думать. Это как раз то самое, что Салли и посоветовала Джиллиан. Из-за чего в последние годы их телефонные разговоры все более сокращались, а там вовсе прекратились. То самое, о чем она писала в своем последнем письме, том, которое так не дошло до Джиллиан. Надо было бросать его, и кончено. Джиллиан кивает головой. Надо было вообще с ним не знакомиться. То была изначально моя ошибка. Салли внимательно изучает лицо сестры в зеленоватом лунном свете. Джиллиан, может быть, и красиво, но ей уже 36, и она слишком часто влюблялась. — Он тебя бил? — спрашивает Салли. — Это что имеет значение? С близкого расстояния Джиллиан определенно не выглядит молодо. Слишком долго жила в Аризоне. Вот и глаза слезятся, хотя уж она больше и не плачет. — Да, — говорит Салли, — имеет, для меня имеет значение. — Понимаешь, Джиллиан отворачивается от Олдсмобиля, потому что иначе и не забыть, что всего лишь несколько часов назад Джимми подпевал в машине кассете с записью Дуайта Йоакама. Эту песенку она готова была слушать снова и снова. Ту, в которой поется про клоуна, и Джимми на ее вкус исполнял ее в миллион раз лучше Дуайта, чем достаточно много сказано, учитывая, что она без ума от Дуайта. В этот раз я действительно любила всем нутром веселого малого в сущности. Это жалкое состояние. Непрерывно хотела его, как ненормальная какая-то, как будто я тоже вроде тех женщин. Те женщины на кухне, в сумерках. С мольбой падали на колени, божились, что в жизни больше ни на что не позарится, только бы им досталось то, чего они сейчас желают, сейчас. Тогда-то бывало Салли с Джиллиан и давали клятву, сцепляясь мизинцами, что они такого несчастья, таких мучений не допустят. Что бы ни случилось, такому с ними не бывать. Вот о чем перешептывались они в темноте, сидя на пыльной черной лестнице, словно желание — это вопрос личного выбора. Салли как бы заново видит газон перед домом, великолепие знойной ночи. Она все еще чувствует, как мурашки бегут по спине, но это ее больше не волнует. Со временем ко всему привыкаешь, даже к чувству страха. Это, в конце концов, ее сестра, та девчушка, которая когда-то случалось не засыпала, если Салли не споет ей колыбельную или не посидит рядом, тихонечко перечисляя, что тетушки кладут в свои зелья и какие слова говорят во время заклинаний. Эта женщина, которая целый год звонила ей каждый вторник ровно в 10 вечера. Салли думает о том, как Джиллиан цеплялась за нее, когда тетушки первый раз привели их с черного хода в старый дом на улице Магнолий. Пальцы у Джиллиан были липкие от жвачки и холодные от страха. Она ни за что не хотела отпустить руку сестры, даже когда Салли пригрозила, что будет щипаться, только сжимала ее все крепче.